И Господь тоже низверг его, потому что он, по сути дела, поставил под удар всю вселенную, весь механизм, который Бог завел. Вы знаете, что сегодня Богу подчиняются все планеты, весь планетарный мир. Если кто-то где-то нарушил, сошел с орбиты, это катастрофа будет. Это будет авария. Это будет нечто страшное. Что дьявол сделал? Но Бог не допустил это сделать, чтобы он разрушил все это. А говорил в сердце своем, «Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». И сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Вы знаете, я сегодня наблюдаю также в мире желание людей господствовать в воздухе. Вот его намерение. Взойду на высоты облачные. Вы думаете, вот эти спутники, которые летают, вот эти все проекты, лететь на Марс, лететь на Луну. Вы думаете, это просто так? Все прекрасно понимают, кто будет господствовать в воздухе, значит, будет господствовать над всей землей. И люди рвутся туда. Пожалуйста, вот это его линия. Зайду на высоту облачные, сяду на горы сонме богов, буду подобен Всевышнему. Сегодня люди рвутся, землю не исследовали. А море – это вообще белое пятно. А в космос рвутся один за другим. То же самое стремление. На высоты облачные буду подобен Всевышнему. Да вы не раз и слышали, что мы творцы своей судьбы, мы, по сути дела, боги. Я уже не говорю об оккультных религиях, которые говорят, мы можем стать богами, усовершенствоваться, там несколько раз родиться на землю и так далее, и тоже богами будем. Знаете, заблуждение самое настоящее. Чтобы быть богом, надо наполнять всю вселенную, быть вездесущим, первые два. А этого никто не может делать и не сможет этого сделать. Поэтому пусть нас никто никогда не смутит, сегодня эти учения распространяются, они будут пленять людей. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляя о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство. Здесь именно об этом, как о человеке говорится, но характеристика дьявола. Потрясал царство, вселенную сделал пустынею. И мы, когда рассуждали прошлый раз, то вы помните, что прозвучала вот такая мысль, что истреблю людей с лица земли и сделаю то, что люди будут дороже золота и золота Офирского. И вот здесь подтверждение, ты вселенную сделал пустынею. Если то и Бог судился, то причина была грех. Дьявол увел людей в грех, и Бог вынужден был судить его и людей. И, по сути дела, земля делалась пустынею. Вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Вы это сегодня все знаете, как трудно освободиться от греха. Держит всеми силами, как только может. Кажется, откуда энергии столько берется? И днем, и ночью, на любом месте. Всегда готов вклиниться. Всегда готов где-то увести в сторону. Не хочет человеку дать свободу, чтобы он свободно жил. Пленников своих не отпускал домой. Все цари народу, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей, как презренные ветви, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты как попираемый труп. То есть все цари, они обычно хоронятся с почестями. И только простолюдины, обычно преступники, их в общую могилу даже никто не знает. А даже при погребении честь оказывается. А вот дьявол или его ставленник Антихрист, его не будут хоронить. Хотя на сегодняшний день, я сегодня последние вот номера смотрю прессы, знаете, что страшно становится, что там делается в этой Европе. Я просто не хочу сегодня останавливаться на этом. Такие страшные вещи. Противно думать не то, что делают, что они там делают на уровне государства. Ну и ясно, что время коротко, если Господь сделает поражение, то уже не будут хоронить. И помните, вот эту битву Армагеддон, читаете, там говорят и птицы небесные, и звери земные, идите есть, чтобы быстрее похоронить их, потому что землю очистить от этого. Поэтому время близко, хотя я не называю сроков, это, по крайней мере, глупо. Писание говорит, что этого мы не знаем, но по всем признакам видно, что хватит спать нам. Я так часто вот наблюдаю, я не про вас говорю, кто дремлет. Я вообще говорю в духовном смысле слова, что сегодня не время покоиться на лаврах, а время молиться. Ну что мы сегодня можем делать? Можем только молиться, просить, Господи, укрепи, поставь твердыми ногами, потому что серьезные проблемы. Я просто уже немножко добавлю, значит, отказалась где-то там в Европе, не называю этих стран, где-то в Германии, сотрудник офиса наша, я христианка, я не могу регистрировать геев. Однополые браки сказали, тогда убирайся с работы. Сказал американский проповедник где-то там гомиком на улице, что это грех. Все, тут же полиция приезжает, пожалуйста, давай отчет, почему ты так сделал. Кажется, премьер-министр Ирландии, женщина, как только вышел закон о однополых браках, тут же сочеталась с некой там поэтессой. Тут же официально все, пожалуйста. Вообще, знаете, посмотришь вот так вот, думаешь, что... Вообще, не понимаю, что сегодня делается в мире. Это огромное государство, которое влияние оказывает на все. Это уже официальная пресса, это не просто где-то там подспудно, где-то кто-то сказал, было, не было. На самом деле это сегодня так делается все. Поэтому пленников своих не отпускал домой, а наоборот плен берут еще больше на сегодняшний день. Пленяют вот этим безобразием всем. А ты повержен вне гробниц своей, как презренная ветвь, как одежду убитых сраженных мечом, которых опускают в каменный рвы. Это общее погребение каменный ров. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не поменется племя злодеев. Говорят богословы, не знаю, насколько верно, я не могу сказать ни да, ни нет. Но дьявол должен был отвечать за землю, за людей. И в 28 главе Езекииля там написано прямо, ты вот был полнота мудрости, венец красоты, помазанный херувим, ты находился в Едеме, в саду Божием, ты был украшенный. Покуда ты не согрешил, я тебя не низвергнул. То вполне возможно, допустимо. Почему он сегодня людей и разорает, они были под вас. Он как ангел должен был покровительствовать, а он сделал вот то, что сделал. И сегодня уничтожает народ. Может быть, поэтому здесь написано, ты разорил землю твою, убил народ твой. Может быть, по этой причине. Но говорят, потому что он был низвержен на землю. Я понимаю, что ангел, он не ходил в Едемском саду. Он где-то был на каких-то высотах, но отвечал за землю, отвечал за людей. Хотя это просто, ну, я то, что говорят богословы, я так смотрю по словам, да, может быть, и так оно и было. Хотя на самом деле это нельзя принимать за 100%. Кто-то говорит, это был ангел прославления, ну, не знаю. Но во всяком случае, вот когда читаем это, есть какой-то намек, что с людьми связан был. Был связан с людьми каким-то образом. Но это не столь важно на сегодняшний день. Вовеки не поменется племя злодеев. И вот 21 стих. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. Вот ответ, почему сыновья могут терпеть за преступление отцов. Потому что они вобрали все греховное их. Здесь не напрямую, вот за преступление отцов. А то, что сыновья идут по стопам отца. Они такие же, как отец их. Вы помните, Господь говорил тем, которые к нему еще что-то искали, какой-то причины, придирались, как мы сегодня говорим. То он говорил, что ваш отец дьявол, и вы выполняете волю отца вашего. Он вам сообщил эти чувства и ваш характер. И вот здесь написано прямо. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. Вот причина, почему, когда люди не каются, вот эта наследственность играет решающую роль, и Бог уничтожает детей. Они такие, как отцы их, и говорят, чтобы не завладели землею, не наполнили землю неприятелями. Жить невозможно будет другим. А по сути дела, не столько они сами виноваты, сколько наследственность отцовская, которая вложена. А наследственность существует. Хотя сегодня спорят многие, но ее не может не быть. Потому что это принцип Божий. Мы сотворены по образу и подобию Божию. Так написано, правда? Сегодня мы называем Бог троичен, но Бог Отец полностью самого себя уложил у своего Сына. Это наследственность. А Дух Святой убирает себе все от Отца и Сына. То есть отцовское передается наследующий род. Поэтому это почерк Божий, оно не может быть по-другому. Да и Библия говорит прямо об этом. Что до 34 рода передается наследственность. Благословение передается до 1000 родов. Я просто с этим напомню из послания к евреям. Я не один раз уже напоминал об этом. Что Левий дал десятину Мелхиседеку в лице Авраама. Потому что он тогда, когда Авраам давал десятину, находился в числах отца. Так написано? Так написано. А это еще сколько прошло времени? Авраам, Исаак, потом Яков. А уже от Якова Левия, это третье поколение. Хотя это благословение написано, оно до 1000 родов написано. Но уже видно, вот в третьем поколении Авраам заработал благословение для Левия. Почитайте, если забыли, послание к Евреям, вы там найдете прямым текстом написано об этом. «И восстану на них», 22 стих читаю, «говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. Сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. Склятую, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, а как я определил, так и состоится». Он дальше ведет речь об Ассуре. «Чтобы крушить Ассура в земле моей, и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука простерта на все народы». То есть здесь Господь говорит вот что, если коротко говорить, не останавливаться на каждом слове, что я сказал, то и будет, и никто этого не отменит. И Господь прямо говорит, Он говорит то, что людям неприятно, истреблю, вымету, и говорю, и не скрываю, что бы вы ни делали, что бы вы ни предпринимали, чтобы так не было, я все равно сделаю то, что сказал, и ничего у вас не получится защититься. Вот что можно вынести отсюда? Говорит, как я сказал, так и будет. Как я помыслил, так и состоится. Обычно, когда люди, они не всегда открывают то, что они задумали сделать. Потому что кто-то предпримет меры и, значит, может помешать. А Бог не боится. Открыто говорит, вот что будет. Покайтесь. А то на сегодняшний день если говорить. Иначе ничего не получится, вы ничего не сделаете. Я вот так сказал, так определил, и говорит, и никто не помешает. И даже очень сильно захотели. Это невозможно. Что сказал, то и будет. Конечно, для нас есть выход. Мы сегодня не страдаем от этого, что будет, потому что Писание говорит, что во Христе спасение и защита. А вообще для мира, что бы они ни делали, ничего не получится. Будет то, что Господь определил. Чтобы сокрушить Ассура в земле моей. Почему Ассура? Я говорил о Навуходоносоре, это цари из одной и той же самой линии. Потому что Ассур родоначальник халдеев был. А уже халдейский царь дальше был царь Навуходоносор. Это из халдеев, вот это халдейский царь был. А Вавилон-то был краса и гордость халдеев. «И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука простерта на все народы, ибо Господь Саво определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Уже другая мысль идет, 28 стих. «Год смерти цара Ахаза было такое пророческое слово. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, потому что царь Ахаз воевал с филистимлянами и победы одерживал. А сейчас он умер. Но Господь говорит филистимлянам, вы об этом не радуйтесь. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень умору голодом, и он убьет остаток твой». Вот на это я сегодня обращу внимание. Корень умору голодом. Когда речь идет о нас, о наших чувствах, которые бывают отрицательными в глазах Божьих, и мы грех делаем, значит, делаем, потому что есть корень, который влечет. Есть корень, который влечет к тому человеку, чтобы грех делать. То вот один из принципов – уморить его голодом. Первый способ – Господи, в молитве с постом вырви этот корень. Нам это недоступно трудно. Но это путь. Потому что покуда будет корень, он будет поднимать свою голову. Когда его не будет, то не будет и влечения. Но если есть влечение куда-то, есть корень, значит. И вот один из путей, это я говорю о практической жизни, молитва с постом, Господи, удали этот корень. Второй путь, умору голодом. То есть не дать ему проявляться в жизни. Грех усиливается и имеет подпитку тогда, когда мы его совершаем. Если мы в молитве с постом, если даже у нас есть влечение, мы подавляем, это мы плоть говорим, подавляем, не даем ему проявляться в жизни делами. Он ослабевает, ослабевает, и, наконец, он удалится. Вот эту умору, это не значит, что умрет. Если это дух, то духи не умирают. Но просто в определенный момент он потеряет силу и уйдет. Это называется «умору голодом». И вы знаете сами из собственного опыта, если что-то вас влекло, вы раз победили, два победили, три победили, потом долго-долгое время было, когда и не хотелось, и желания не было. Потом вдруг опять появилось. Если еще раз победили, то вполне возможно больше и не проявится. Вы меня слышали хорошо, что я говорил? Почему я обратил на это внимание? Речь шла о царе, но я взял как пример греха. Корень твой умору голодом. У всякого нашего дела, всякого проявления, особенно того, которое противно Богу, есть корень. А вот почему и знаем, и делаем иногда. Он влечет, корень есть. И самое главное освящение – это вырвать корень, который влечет. И есть два пути – молитва, молитва с постом, потому что молитва с постом называется усиленная молитва, то есть молитва, которая усиливается постом. Усиленная молитва не значит кричать надо. Это совсем не будет значить, что долго молиться. Это все свои термины, это все на своем месте. Но это не значит усиленная. А усиленная молитва – это молитва, усиленная постом. Ну, как для примера, что я имею в виду, когда говорю? Ну, допустим, я просто произвольно говорю. На самом деле, может быть, немножко цифры другие будут. Допустим, ну, какой-то корень надо удалить. Ну, допустим, надо 20 часов молитвы. Я как пример говорю. То если, допустим, у молитвы с постом, то это, допустим, 2 дня поста, ну, по 2 дня в день молитвы. Я пример взял совершенно произвольно. Я просто хочу показать, что значит усилена молитва постом. Допустим, если 20 часов молитвы, я опять пример привожу, то не то, что я вам даю стандарты, я их не знаю, я пример привожу. 20 часов молитвы с постом, то если эти 20 часов даны, допустим, 7 дней поста было, то это застоит, может быть, за 100 часов молитвы. Это усиленная молитва. То есть в молитве с постом достигаем цели раньше и быстрее, чем посредством простой молитвы. Вот что я хотел сказать вот этим местом Священного Писания. «Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень умору голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, а вой голосом город, распадешься ты вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого полчища их». То есть что, Господь уже наперед видит, как Он будет вести войско для того, чтобы совершить суд над ними. Еще это только пророчество, еще это не сбылось. Но Господь, смотря вперед, показывает, что будет. «Ибо от севера дым идет, и нет отсталого полчища их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. То есть судя врага, который этот Сион осквернял, который держал его в напряжении, то судя с врагом, Бог укрепляет Сион. Само укрепление, может быть, действительно Господь для Сиона что-то что делает конкретно, но уже сражаясь с врагом, это уже укрепление Сиона, уже дальше разрушать не будет. Остановить разрушение как можно? Враг стоит у стен, ну, больше воинов собрать и отбиваться не будет разрушать. А можно, враг отошел от стен отброшенный, и тогда и войска не надо, но разрушение тоже прекратилось. То вот здесь Господь говорит, почему разрушения не будет? Не потому, что вы будете более сильны, будете, может, сможете отстоять свою независимость и свою территорию, свои ценности, а я просто врага вашего поражу. И вам уже не надо будет ничего делать. Уже разрушения не будет, потому что некому разрушать будет. И, наверное, это лучше. Наверное, это лучше. Хотя Бог иногда у нас не спрашивает, как лучше. Он делает так, как ему лучше, как он считает лучшим. Я не раз говорил, иногда, значит, когда мы сравниваем свою жизнь как с идущими по морским волнам, то нам хочется иногда, чтобы Бог смирил море, сказал, умолкни и перестань. А Бог говорит нам, иди по волнам. И уже здесь у нас выбора нету. Захочет Господь, скажет, смирит морские волны. А захочет, скажет, иди по волнам, не потонешь. Тебе надо пройти по волнам. Поэтому здесь уже от Господа зависит. Мы просим, мы определяем что-то, а он уже знает, как лучше. Как лучше. И, наверное, человек, который прошел по волнам, ну, наверное, не меньше будет веры, чем у того, которым Бог запретил ветру и морю, и он пошел по свободному пространству. Человек, который прошел через бури, через трудности и устоял, Знаете, он их меньше бояться будет. И Бог потому допускает вот эти вещи в нашей жизни. Чтобы у нас не было страха перед ними. И вы сами знаете из своей собственной практики, что были времена, когда вы много чего боялись. А после, когда прошли через что-то, говорят, да, то, что не так уж и страшно. А вот то страшно, где еще не были, вот то, да. А то, ну, говорят, прошли, ну, нормально было. Просто Бог таким образом ставит нас в самые различные обстоятельства и формирует веру нашу, чтобы она была полноценной. Чтобы нас не смущали никакие обстоятельства. 15 глава Исаии. Это интересная глава, я ее прочитаю. Пророчество о Мааве. Так, ночью будет разорен Армав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кирмав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону. Восходит на высоты, чтобы плакать. Рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обрыты бороды. На улицах его припоясываются вретищем. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Ешевон и Елеала. Голос их слышится до самой Яаци. За ними и воины Маава рыдают, душа их возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Мааве. Бегут из него к Щегору до Третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем. По дороге Хронаимской поднимает страшный крик, потому что воды Немрима иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки счажания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Маава, до Еглаима плачева, до Бер-Елима плачева, потому что воды Димона наполнились кровью, и я наведу на Димон еще новое, льву, на убежавших из Маава и наставшихся в стране». Это как раз вот та глава, которую я когда-то вам рассказывал, сел читать, писал, говорю, Господи, а что я тут пойму? Одни имена. И думаю сам себе, и для чего вообще эта глава тут нужна? А Бог проговорил, говорит, а ты возьми, расшифруй имена, и ты тогда поймешь, о чем идет речь. Спрашивай, Господи, а где взять? Говорит, возьми справочники. Я пошел, говорит, все тогда. И получилась очень интересная картина. Значит, наверное, трудно будет тут на слух уловить все это. Трудно. Но я просто расшифрую сначала вот значение слов все. Ну, во-первых, Маав, Армаав, Кирмаав, Баит – это все имена, которые имеют свое значение. Маав переводится от отца. Вот Амон – сын рода моего. Правда, об Амоне здесь не написано. Что значит «от отца»? Это означает, что может пользоваться человеческими возможностями и способностями, то есть тем, что получил от своего отца. Когда речь идет о Мааве, речь идет о человечестве, о его судьбе. И здесь Господь говорит вот что. Так, ночью будет разорен Армаав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кирмаав и уничтожен. Армаав – город Маава, и Кирмаав – стена Маава. То есть Писание говорит, что стены человеческие, они не могут дать человеку спасение. Когда придет ночь и разрушение, это они будут бессильны что-нибудь сделать. И уничтожен. Он восходит к Баиту. Баит означает дом или капище идолов. То есть у человечества всегда идолы были свои, на которых они надеялись. Это или военная техника, или это значит, ну, обладают передовыми знаниями в науке, или это люди искусства, которые называются идолы, на которых надеются, или это правители умные. И здесь Писание говорит, он восходит к Баиту, или капищу к идолам, и Дивону. И к Дивону восходит на высоты, чтобы плакать. Дивон – это таяние, изнывание, чахлость. То есть все то человеческое, несмотря на то, что он является идолом, оно чахлость перед лицом Божьим и чахлость перед опасностями, которые придут. Маав рыдает над Нево и Медевою. Нево – это бог литературы и науки у древних вавилонян. А Медева – это означает полноводность. Наука никогда не дает полного удовлетворения во всех сферах жизни. И придет время, когда люди оплакивают свою науку. Она не может оказать им никакой помощи. Она кажется бессильной помочь. И вот по порядочку, начиная, вот читаем. Не знаю, успею я до конца или нет. Может, я после остановлюсь второй раз. Когда второй раз читаешь, и самому иногда легче, и когда люди уже в курсе дела, то легче воспринимается второй раз, ну, повторение. Хотя эта глава очень важная. Восходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над Нево, то есть над литературой и наукой. Вы помните, в свое время шутка была. Говорят, у нас избыток молока и мяса, а его нет. Говорит, когда-то Штепсель Тарапунько шутили, говорит, вы не там, говорит, бываете, вы, говорит, у радиоприемников сядьте, там всегда полностью всего хватает. Вот литература и наука, она все приукрашивает. И сегодня люди языком очень много что есть. Послушаешь, ну, избыток всего, а на самом деле то не всегда. И упаситесь, придется оплакивать от этого. Говорят, рыдают над Нево и Медевою, над своей, значит, наукой, над полноводностью. Что нет этой полноводности, нет этой полноты радости, нет полноты удовлетворения всякого. Приходится оплакивать то, что считали идолом, восходили туда. На улицах его пропоясываются вречищем. На кровлях его площадях еще рыдают, утопающий зак. И вопит еще вон. Еще он означает разумность, изобретение. То есть разум плачет, он не может решить проблемы. И вопит еще вон, и Елеала, то есть Бог взошел. Голос их слышится до самой Яации. Яация – гладкое место. То есть очень часто люди пытаются скрыть что-то. Чтобы скрыть, это надо, чтобы где-то или среди леса, или среди гор, а здесь дошло того до гладкого места. А гладкое место, то идет голос, и препятствия нет для него. Это становится доступным всем, что вот такое положение в стране. Ну, сейчас, наверное, без 10:09 уже. Мы, наверное, будем, как всегда, кончать. Пусть Господь благословит вас. Пожалуйста, запомните, что я вам говорю с этими именами на следующий раз. Ну и на следующий раз, если Бог сохранит жизнь нашу, мы еще продолжим, чтобы все-таки вот понять, что говорится в этой главе. Пусть Господь нас благословит всех. Аминь.